вперед! И полетела налево, полетела направо ударной волной, переданная по цепи команда. Цепь сразу же связалась, сомкнулась, обозначилась по всему фронту. Стали так дружно, одним духом, но вместо радости от удачного начала, как много значит, с каким духом стали бойцы, Андрей чувствовал легкую растерянность. Как же нужно было агитировать их, какие слова говорить, чтобы вот так они поднялись и пошли на верную смерть. По крайней мере, большинство из них ведь знают, на что идут. Андрей обернулся и поискал глазами комиссара. Мелькнули в траве его кожаная кепка и рука с маузером. Полк двинулся перебежками, и ковыльная степь зашевелилась, наполняясь криком. Прежде чем поскакать вперед, Андрей еще раз окинул взглядом цепь. И неожиданно увидел, как с земли там, в тылу полка, следом за красноармейцами, поднялась в воздух рваная туча воронья. Она клубилась, разбухая и, набрякнув плотной чернотой, медленно потянулась над степью. Андрей лишь отметил это, как отметил бы в тот миг выбитого из цепи солдата со спокойным терпением, потому что шашка была в руке, и встречный ветер вышибал слезу. Еще через секунду он напрочь забыл о черной птичьей туче, поскольку в тылу противника длинно и хлестко застучали пулеметы. Остановив коня, Андрей вскинул бинокль. Трава плескалась под ветром, двоились в мареве оседланные кони. Глухо стукнуло несколько винтовочных выстрелов, а после короткой паузы пулеметы ударили злее, короткими очередями. В какой-то миг Андрей вдруг понял, что происходит в стане противника. Чехи из заградотряда гонят солдат в бой. Он прильнул к шее лошади и помчался вперед, оставляя цепь. На скаку он видел, как из травы поднимаются люди с винтовками наперевес и как разворачивается в боевой порядок разреженный по фронту эскадрон. Он не вытерпел, закричал, хотя на той стороне вряд ли могли его услышать. «Стойте, братья! Не стреляйте! Остановитесь!» Противник замешкался, но Андрей не смог толком рассмотреть, что там делается, мешали брызнувшие вдруг слезы. Он смаргивал их и кричал, задыхаясь от ветра, «Стойте! Остановитесь!» Но там, куда он кричал, снова застучали пулеметы, и даже сквозь слезы стало видно, что белая цепь пошла на него по всему фронту. Конь под ним неожиданно порскнул в сторону и закружился на месте, припадая на задние ноги. Он обернулся. Пуля вспорола кожу на крупе, и яркая кровь заливала шерсть. «Не стреляйте!» — еще раз крикнул он и увидел своих красноармейцев, бегущих в атаку. «Все бесполезно!» Он бросил поводья и шагом поехал к своим. По нему стреляли. Позванивая, пули царапали воздух совсем рядом или щелчком уходили в землю под ногами лошади. Андрей придержал коня, пляшущего на открытом месте, подождал цепь, уже без команды, шедшую сплошным валом. И в этот момент кто-то схватился за стремя. В протянутой к нему ладони Андрей увидел свои выброшенные часы. Он мог бы машинально взять их, но руки были заняты, в левый повод, в правой шашка. Поэтому он оттолкнул ногой цепляющегося человека и лишь тогда узнал его по бурдюку, притороченному к котомке. «Возьми! Возьми!» — не отставал ополченец. «Да промеж огней не становись! Не становись!» Андрей отвернулся и бросил коня в сторону. «Ангелы! Ангелы летят!» прокричал незнакомый красноармеец, указывая в небо за плечами. Там дымилось над землей воронье. И больше Андрей никого уже и ничего не видел вокруг, потому что, сосредоточившись по флангам, конница противника ринула с лавиной навстречу цепи, вздымая стремительную белую пыль, а за ней, словно подхваченная ветром, покатилась людская волна с клокочущим шипом и тихим утробным ревом. Ружейный треск, прыгающий горохом по степи, скоро умолк. Две волны мчались друг на дружку, расчесывая штыками высокие травы. Конный дозор, вылетевший навстречу эскадрону противника, вклинился в лип и через мгновение растворился, исчез, будто вода в песке, и первые вольные, без всадников, кони заметались по коридору между двух цепей. Когда волны сшиблись, проникли друг в дружку, началась работа среди спелых ковыльных колосьев, похожая на молодьбу —